Мое тело гибко. Целительная энергия постоянно течет через каждый орган, сустав и клетку моего тела. Я двигаюсь свободно и без усилий. Я знаю. Я постоянно увеличиваю свои знания о себе, своем теле и своей жизни. Осведомленность дает мне силу брать ответственность на себя. Я люблю физические упражнения. Физические упражнения помогают мне сохранять молодость и здоровье. Мои мускулы любят двигаться. Я живой человек. Процветание – мое божественное право. Я достоин успеха и с готовностью принимаю процветание, изобильно текущее сквозь мою жизнь. Я даю и принимаю с радостью и любовью. Я связан с божественным разумом. Ежедневно я обращаюсь внутрь себя, соединяясь со своим разумом Вселенной. Меня постоянно ведут и направляют, всесторонне заботясь о моем высшем благе и счастье. Сегодня я смотрю на жизнь свежим взглядом. Я готов видеть жизнь в новом, ином свете, замечать то, что не видел раньше. Новый мир ждет моего нового взгляда. Я шагаю в ногу с сегодняшним днем. Я открыт и восприимчив к новому в жизни. Я готов понять видеомагнитофоны, компьютеры и другие чудесные электронные устройства. Я сохраняю идеальный для меня вес. Мой разум и тело находятся в равновесии и гармонии друг с другом. Я достигаю и сохраняю идеальный для себя вес легко, без усилий. Я в отличной форме. Я с любовью забочусь о своем теле. Я ем здоровую пищу. Я пью целебные напитки. Мое тело отвечает на заботу, постоянно сохраняя отличную форму. Мои животные здоровы и счастливы. Я с любовью обращаюсь с моими животными, и они дают мне понять, как я могу обеспечить их духовное и физическое здоровье. Мы живем счастливы вместе. Я нахожусь в гармонии со своей жизнью. Что я не посажу, у меня все растет. Каждое растение, которого я с любовью касаюсь, расцветает во всем своем великолепии. Домашние растения счастливы. Цветы трепетно прекрасны. Вкусные фрукты и овощи созревают в изобилии. Я нахожусь в гармонии с природой. Сегодня день великого исцеления. Я устанавливаю связь с целительной энергией Вселенной, чтобы исцелить себя и всех вокруг меня, кто готов к исцелению. Я знаю, что мой разум – мощное целительное средство. Мой автомобиль – безопасное убежище для меня. Когда я веду свой автомобиль, я полностью защищен, расслаблен, и мне удобно. Я с любовью благословляю всех других водителей на дороге. Музыка обогащает мою жизнь. Я наполняю свою жизнь гармоничной и поднимающей настроение музыкой, которая обогащает мое тело и душу. Творческие влияния окружают и вдохновляют меня. Я знаю, как успокоить свои мысли. Я достоин отдыха и тишины, когда они мне необходимы, и я создаю пространство в своей жизни, где могу получить то, что мне нужно. Я нахожусь в мире со своим одиночеством. Моя внешность отражает мою любовь к себе. Я хорошо ухаживаю за собой каждое утро и ношу одежду, отражающую то, как я люблю и ценю жизнь. Я прекрасен внутри и снаружи. Мне принадлежит все время в мире. У меня очень много времени для каждого дела, которое необходимо сделать сегодня. Я сильная личность, потому что я выбираю жизнь в настоящем моменте. Здесь и сейчас все хорошо. Я предоставляю себе отдых от работы. Я планирую отпуск, чтобы дать возможность отдохнуть моей душе и телу. Я не выхожу за рамки своего бюджета и всегда чудесно провожу время. Я возвращаюсь на работу освеженным и спокойным. Дети любят меня. Дети любят меня и чувствуют себя в безопасности рядом со мной. Я позволяю им свободно приходить и уходить. Дети ценят мое взрослое «я». Мое взрослое «я» вдохновляется детьми.